«Ты никогда не рассказывал о своем детстве и учебе», — заметил Хафсер. «И теперь не собираюсь», — ответил Мурза. Он замялся. «Прости, прости, я не хотел быть резким. Просто все настолько сложно, что для объяснений не хватит времени. Вот простая версия. У меня частное образование. Традиционная школа, в которой смешалось классическое обучение с упором на эзотерику. Эзотерика – очень важная часть классического образования», – сказал Хафсер. «Оккультное знание страстно и ревностно охраняли на протяжении многих тысячелетий». Мурза улыбнулся. «А почему, Кас? Как ты думаешь?» «Потому что люди всегда верили в сверхъестественные силы, которые подарили бы им великую силу и господство над космосом. Мы думали подобным образом еще с тех пор, когда наблюдали за игрой теней на стенах пещер». «Но есть ведь и другая причина», – спросил Мурза. «Ведь если подумать логично, она должна быть». Хафсер отхлебнул амасик и взглянул на собеседника. «Ты сейчас серьезно? А я разве кажусь несерьезным, Кас?» «Ты улыбаешься, как идиот», — сказал Хафсер. «Хорошо. Было ли то, что я сделал сегодня, серьезным? Ты намекаешь на что-то? Что-то? Ну что, трюк?» «Думаешь?» — спросил Мурза. «Какой-то трюк. А если нет, Кас? Что, если нет? Тогда существует другая, логическая причина, почему определенное знание всегда очень ревностно охранялось. Не находишь?» Хафсер встал. Он сделал это неожиданно для самого себя и, покачнувшись, удивился, насколько амасик ударил в голову. «Это смешно, Навид. Ты говоришь, что можешь колдовать? Ты серьезно думаешь, будто я поверю в то, что ты колдун?» «Конечно, нет». «Хорошо. Я недостаточно долго для этого проучился». «Что?» «Слово «колдун» здесь неуместно. Лучше использовать термин «адепт» или «магус», а на моем начальном уровне «акалит» либо «ученик». «Нет, нет, нет, нет. У тебя было какое-то оружие, маленькое, неприметное, под манжетой или в кольце, что-то на пальце». Мурза опять взглянул на него. Потом провел левой рукой по мокрым волосам, стараясь пригладить их. В его глазах возник притягательный хищный блеск. Навид Мурза всегда извлекал выгоду из своего обаяния. Именно благодаря ему он поднялся столь высоко. «Ты попросил объяснить. Я пытаюсь рассказать тебе. Хочешь услышать правду?» «Да». Пока Мурза одевался, Хафсер спустился вниз и извинился перед всеми, сказав, что им с Навидом нужно отойти, чтобы серьезно поговорить о его недостатках. Мурза ждал на небольшой, покрытой ржавчиной, посадочной платформе позади пансионата. Ночь была, на удивление, прохладной. Вонь выхлопных газов смешивалась с запахами из харчевен вдоль Сан-Антун. За безопасными стенами Боборга огни лютецы мерцали, будто созвездия. Мурза надел длинное пальто, а за плечо закинул небольшой рюкзак. Вызванный им Скайк уже ожидал на платформе. Его компактные мощные двигатели работали на повышенных оборотах. Они договорились с охраной Боборга, подписали генетические пропуска на выход из охраняемого периметра и взяли небольшой маячок, благодаря которому позже смогут войти обратно в воздушное пространство пансионата. «Куда летим?» – спросил Хафсер. Когда они нырнули под колпак машины и заняли места позади вмонтированного пилота-сервитора. «Это секрет», — улыбнулся в ответ Мурза, застегивая ремни безопасности. «Все один большой секрет, Кас». Он нажал кнопку «Пуск», и Скайк, взревев двигателями, два из которых находились под пассажирской кабиной, а еще один под носом, взлетел с платформы. Поднявшись до уровня крыш, машина развернулась на север и быстро набрала скорость. Жмурясь от бьющего в лицо холодного ветра, Хафсер взглянул вниз, где раскинулась сокрытая под вуалью ночи лютеция, Во мраке мимо них то и дело проносились яркие точки других скайков и спидеров. «Не нервничаешь?» – спросил Хавсер. «С чего бы? Точно?» Мурза рассмеялся. «Немного», – признался он. «Это великая ночь, Касс. Время пришло. Я много лет хотел рассказать тебе об этом. Еще со времен нашей первой встречи. Я думал, ты поймешь. Я знал, что ты поймешь. Но...» «Ты такой серьезный. Я всегда боялся, что ты неодобрительно к этому отнесешься. Разыграешь из себя старшего брата и все испортишь. Я действительно так себя веду? Ты ведь знаешь, что да», — усмехнулся Мурза. «Значит, ты заинтересовался этим вопросом уже довольно давно. Когда я был еще совсем молод, в самом конце своей учебы я стал членом тайного общества, которое посвятило себя поиску и восстановлению сил, которыми может овладеть человек. Какой-то глупый школьный клуб? Нет, само общество старое, ему по меньшей мере пару сотен лет. А название у него есть?» «Конечно», — улыбнулся Мурза, «но тебе его рано пока знать. Но оно, по сути, занимается тем же, чем и консерватория. Да, но не намного более специфичным. Его интересует лишь то, что можно счесть оккультными знаниями?» «Да», — ответил Мурза. «И поэтому ты присоединился к консерватории, Навид?» «Да, эта работа предоставила мне полный доступ к данным, которые интересуют общество». Хавсер, разозлившись, отвернулся. Он выглянул из скайка, чтобы унять раздражение. Сверхорбитальная платформа Лемурия давно скрылась за горизонтом, но огромная лунная тень Гондваны беззвучно проплывала над землей с востока на запад, подобно гигантскому циклону. Чуть ниже меньшая тень Ваальбара двигалась с юго-запада на северо-восток. «И какой же я могу сделать вывод, Мурза?» – спросил Хавсер после длительного молчания. «Что ты многие годы передавал информацию своему тайному обществу, что работа в консерватории для тебя лишь прикрытие, что в личных целях использовал капиталовложения совета и... Видишь, вылитый старший брат. Послушай, Касс, я никогда не предавал консерваторию. Я никогда ничего не утаивал, ни одной находки. Книги, страницы, кнопки или бусинки. Я посвятил себя работе. Я не давал обществу ничего, что не дал бы консерватории. Но ты делился». «Да, в свое время я поделился некоторыми открытиями с обществом. Но разве смысл не в том, чтобы делиться? Разве это не главный принцип консерватории? Но не в тайне же, Навид. В этом вся суть, и ты это знаешь. Ты придерживаешься буквы, но не духа. Возможно, это было ошибкой», — угрюмо произнес Мурза. «Мы можем приказать Скайку вернуться». «Нет, мы зашли слишком далеко», — ответил Хавсер. «Да, думаю, ты прав», — согласился Навид. Длинный клык резко дернулся, когда его тело содрогнулось от новой болезненной судороги. Хавсер отшатнулся, он не знал, что делать. Скальд практически ничего не мог сделать. Он не мог устроить рунического жреца поудобнее и немного опасался его конвульсий. Облаченный в доспехи Астартес, даже умирающий, был не из тех, кого обычный человек смог бы прижать к груди. «Я не умираю», — выдавил длинный клык. «Никто и не говорил, что ты умираешь», — ответил Хавсер. «Я вижу это в твоих глазах, Скальд. Я знаю, о чем ты думаешь. Нет. Не говори мне «нет». Ты боишься моей смерти. Боишься, что не знаешь, как тогда поступить. Боишься остаться наедине с мертвецом. Нет. И я не умираю. Это просто исцеление. Иногда оно приносит боль». Где-то неподалеку Хавсер услышал резкий звук. Он взглянул на длинного клыка. Рунический жрец тоже услышал этот звук. Прежде чем воин успел что-либо сказать или подать знак, Хавсер приложил палец к губам. Взяв ближайшее оружие, он поднялся на ноги. Выставив его перед собой, он медленно обошел весь дворик, заглядывая в проходы и аркады. Все было спокойно. Скорее всего, шум вызвали упавшие сверху обломки. Ложная тревога. Хафсер вернулся к длинному клыку. Снова сел рядом и вернул оружие обратно владельцу. «Извини», — сказал он, — «мне нужно было чем-то вооружиться». Длинный клык посмотрел сначала на морозный клинок в своих руках, а затем перевел взгляд на Хафсера. «Ты понимаешь, что я убил бы любого другого человека за то, что тот взял мой меч без спросу? Но для начала тебе пришлось бы встать, верно?» — нашелся Хафсер. Длинный клык рассмеялся. Смех превратился в кровавый кашель. «Я не помню Терру», — сказал он. «Что?» «Я не помню ее. Я самый старый из всех братьев, но не помню ее. Я один из немногих, созданных там, и был живым напоминанием для всех о нашей связи с родительским миром. Но по правде говоря, я почти ничего не помню. Темные крепости-бараки, тренировочные лагеря, зоны боевых действий, экспедиции на другие миры и все. Я не помню Терру. Возможно, однажды ты вернешься», — предположил Хафсер. «Возможно, однажды ты закончишь это сказание и расскажешь мне о ней», — ответил длинный клык.